Мысль мелькнула, причем как раз по поводу нынешней ситуации. Осталось только ухватить ее за хвост и размотать тот замысловатый клубок, в который она, увы, превратилась. Ну а попутно в ответ несколько фраз толкнем, благо делать это умею, хоть и не шибко люблю. Малость не португалистые португальцы. Внешность, она ж не просто так, а вполне себе важный фактор, на который следует обращать внимание. Как говаривал один демон из великого произведения, как причудливо тасуется колода. Кровь. Вот и здесь эта самая кровь в колоде тасовалась не совсем в стандартной манере, оставив этому криштиану де ла Мадейра не свойственные ни испанцам, ни португальцам черты лица. Смисок. Однозначно. Далеко не самый яркий, при беглом взгляде легко обмануться, но таки да смисок, стоит присмотреться как следует. Опять же, что это доказывает? По отдельности ничего, поскольку многие века мавританского присутствия и многочисленные войны, закончившиеся лишь со взятием Гранады, оставили свои ни разу не радостные следы. Однако приплюсуем это к манере говорить, движением тела, еще нескольким нюансам. Все они складываются в не самую радостную картину. Торквемада мне не зря вспомнился. Он хоть и редкостной гнидой был, именно был, потому как до него недавно тоже добрались злобные парни из созданного храма бездны, но ассоциируется с изгнанием марранов и морисков, большая часть из которых так и осталась теми, кто они есть, лишь натянувшими на себя личины, не слишком умело и без намерения сделать их частью себя. Вот оно, не факт, далеко не факт, но теперь подозрение обрело хоть какие-то очертания. Мавр, точнее, немалая доля этой самой крови. И если предположить, что он не тот, за кого себя выдает, цель. Ясно дело, что не ради того, чтобы на меня просто посмотреть, он сюда пожаловал, да к тому же в сопровождении других. Те двое, кого я сейчас вижу, тоже, к слову сказать, подходит под описание смисков. И то же при первом взгляде хрена с два это определишь. Один случай, случай. Два, подозрение. Три, либо очень сильное подозрение, либо следует переходить в особый режим готовности к серьезной пакости. Сдается мне, что тут уже не подозрение, а нечто большее. Жест, и вот уже головорезы из моей охраны напряглись, как неизвестное тут электричество. Сигнал то прямо и недвусмысленно предупреждал их о том, что я вижу в чужаках угрозу, пусть пока и пассивного типа. Значит, не просто полная, а полнейшая готовность среагировать на любое неправильное движение объектов, ну или просто по другому моему сигналу. А вот Катарина, та не была посвящена в значение этих самых с виду совершенно нейтральных жестов. Только вот чутье, оно львицу Романии не подводило. Почуяла изменения в окружающем пространстве, подобралась, только вот не видя всю картину целиком. Ничего, совсем скоро станет ясно. Приступ паранойи у меня или же действительно кто-то собирается преподнести королю Италии как у носовочки. И прошу принять в дар это распятие из обенового дерева, внутри которого частица креста, на котором распят был Господь наш и на которой осталась капля крови его. С благодарностью приму этот дар, достойный и от достойных дарителей. Пала, прими. Постойте, ваше величество, чуть повысил голос де ла Мадейра и тут же вновь поклонился. И опять чересчур глубоко, только в глазах перед этим что-то этакое сверкнуло, настоящее, а не официально церемонное. А что именно, этого, увы, я толком разглядеть не успел. Это не просто реликвия, но и нечто большее, подобающее не просто монарху и доброму христианину. Вы еще и великий магистр ордена храма, возродившегося из пепла, вновь достигшего величия за считанные годы, поведшего за собой воинов креста к Святому Граду и Иерусалиму. Вот, смотрите, эво оно как, нажать, чуть провернуть и распятие превращается в стилет. Охрана было дернулась, но де ла Мадейра лишь обозначил, как именно клинок высвобождается из своеобразных, ножен, после чего сразу же передал сей подарок в руки Пала одному из лучших моих телохранителей. Да и замышляй он что, не та ситуация, до меня ни один метр, подобный клинок и не метнешь толком из-за ни разу не сбалансированной для метания рукояти. Плюс я не в простой одежде, а в полноценной броне, разве что плащом прикрытый. Нет, метать этот подарочек в меня не собирались. И что тогда? Прекрасный подарок, констатирую я факт, после чего обращаюсь уже к Пала. Я не до конца понял, как именно высвобождается скрытый клинок. Ты это понял? Не совсем, качает тот головой, уловив очередной мой жест. Но если сеньор Мадейра покажет еще раз, да, так будет лучше. Сделайте нам такое одолжение, Криштиану, или кто-то из ваших друзей, как будет угодно вашему величеству», склоняется в поклоне португалец. Его глаза направлены вниз, к земле, а вот глаза двух спутников, тут иное. Беспокойство, предвкушение, злорадство. Могу ошибаться, но кажется, это именно вышеперечисленные чувства в одном флаконе. Смотри, кардинал, смотри, тут что-то совсем сложное и в то же время важное. Вот так вдавливаем рукоять внутрь, поворот влево и вверх. Защелка освобождается и скрытый внутри распятия клинок извлекается. Дамасская сталь, эбеновое дерево. Плевать мне на звучащие сейчас слова. Мне важен исключительно сам голос, его малейшие изменения. Равно как и выражение лица Криштиану де ла Медейра. А оно самую малость, но изменилось как раз в момент вдавливания рукояти внутрь. Неудобство. Да нет, легкая боль. А почему? Надо смотреть. Очень внимательно смотреть. Благо гипотеза уже появилась. А посему? Пала, передай мне клинок. Кажется, я уже понял. Действительно прекрасная, мастерская работа. Такой шедевр сперва надо как следует изучить. Луиджи. Магистр. Увеличительное стекло сюда. Изучать буду. Луиджи Пикколони, это не телохранитель, скорее ассистент в делах научных, один из довольно большого количества. Хотя с клинком обращаться также обучен. Потому и сопровождает, а не сидит себе в Риме или там Перуджи в одной из лабораторий. Зато сейчас отвечает за небольшой научный арсенал, который я заимел привычку таскать с собой на всякий случай. В основном тут разного рода химия, ингредиенты для ядов и противоядий, но и инструментарий некоторый имеется. Лупы там, весы, пинцеты и прочие полезные в хозяйстве мелочи. Беспокойство. Именно оно прослеживалось в глазах де ла Медейры, когда мне принесли просимое, я же, даже не думая прикасаться к подарку, стал его изучать. И, а неожиданность, уже через минуту обнаружил искомое. То самое, которое вызвало у дарителя неприятные ощущения при извлечении клинка. Шип. Едва заметный, но окровавленный, хотя разглядеть микроскопическую каплю крови невооруженным глазом было бы чрезвычайно сложно. Вот с лупой, уже совсем другое дело. И не только кровь. Шип был покрыт чем-то иным, маслянистым таким, но не смывающимся и не стирающимся так легко и просто. Даже любопытно. Не в плане, что именно это нечто делает, а лишь то, какой именно вид отравы был использован. И не то, были ли в курсе дарители его сопровождающие. Были, тут и гадать нечего. Вопрос лишь в том, рассчитывал ли сам де ла Медейра суметь уйти или же это очередная вариация смертника, коих в истории было более чем достаточно. Вот скоро и узнаем. Взять их. Два раза повторять не требовалось. Уже готовые ко всему охранники мигом скрутили всех троих. Ну а следом пришла и очередь остальных полутора десятков, которых вовсе не собирались отпускать. И вот те полтора десятка совсем не собирались сдаваться, пытаясь оказать сопротивление в меру своих сил. Однако, им не собирались предоставлять возможность поединка или там относительно равного боя. А нет. Просто как только прозвучала команда от командиров, прошедшие не одну войну головорезы банально достали пистолеты, обычные или двуствольные, да и пальнули куда нужно. А пистолеты были отнюдь не слабосильными, способными поразить лишь незащищенное броней тело. А нет, исключительно качественные образчики, которые в последние годы только и поставлялись в итальянскую армию. Кого-то на глушняк привалили, кому-то просто прострелили руки либо ноги, дабы можно было допросить да с пристрастием. Специалисты имелись и по этому направлению. Ну куда ж мне, Чезаре Борджиа, без спеца по развязыванию языков. Не камильфо, однако. Несколько позже, когда трупы по-быстрому закопали, а пока что живых начали, загоняя иглы в чувствительные части тела, допрашивать, я мог хоть немного отдохнуть после реально утомительного перехода в хреновых климатических условиях и последующей неудачной попытки покушения со стороны смертников. Ах да, еще пришлось в экстренном порядке устанавливать тот яд, которым меня пытались отравить. Установив же, подбирать подходящий антидот, благо почти все здешние яды не так, чтобы совсем изощренные. Большинство из них можно нейтрализовать или, по крайней мере, смягчить действие он их. Цианиды еще не открыты, курари вообще из нового света привезут, рицин и еще несколько разновидностей действительно убойной отравы есть только в моем арсенале. В общем, справиться удалось, хотя из этого псевдопортугальца будет минимум день хлестать что спереди, что сзади. Но вот именно сейчас он не помрет, смертничек хренов. Позже, это несомненно, но никак не раньше, чем мои заплечных дел мастера вытрясут из всего шахида местного розлива все-все, даже то, что он забыл по давности прошедшего времени либо просто по причине дырявой памяти. Ирония судьбы. О чем это я? Всего лишь относительно того, что Борджиа собирались травануть в чисто итальянском стиле. Элегантно и где-то даже с особым цинизмом. Отравленный шип на кубке или ключе, которым при сжатии или неаккуратном обращении накалывали руку и потом умирали от нанесенного на тот самый шип яда, это ни разу не легенды, как многие думали в моем времени. Сфорца, Медичи, Делла Ровери, иные старые рода Италии знали толк в ядах и методах их применения. Подсыпать или подлить в еду либо напитки. Тоже применяли и чаще всего, но порой использовали и вот такие хитрые ходы. Не всегда успешные, потому как в этом змеином клубке итальянской аристократии постоянно береглись не только убийц с мечами и кинжалами, но и вот таких незримых угроз. Мда, много чего можно порассказать. Ой, много. Неудивительно, что Катарина Сфорца была поражена не попыткой отравления, а лишь тем, что отравитель, как оказалось, даже не рассчитывал выжить, будучи готов помереть не самой легкой смертью, лишь бы забрать столь ненавидимого меня с собой. Да, кое-что я уже узнал, так сказать, по горячим следам. Потом, само собой разумеется, из захваченных живыми отравителей и их сопровождения выколотит намного больше, но и уже известного хватало для примерной оценки произошедшего. Вот мы и сидели в шатре, коротали вечер за разговором. Заранее готовые к смерти убийцы, процедила герцогиня Миланская, в попытках прийти к душевному равновесию, пригубив вино из кубка. Немного, не пьянство ради, а успокоение тех самых нервов для. В Османской империи янычары, тут, эти. Не совсем так, Катарина. Мамлюки, они куда проще, бесхитростнее. Сами бы ни до чего подобного не додумались. Им подсказали, помогли, предоставили исполнителей смертников, шахидов, кого. Так магометане называют всех, погибших в войне за интересы ислама. Ну а в более узком смысле это смертники. Примеры уже были. Хашишины старца горы. Тех уж нет, но память осталась. Опиум. Этот прикинувшийся представителем благородного португальского рода не был похож на одурманенного. Ох уж эта привычка упрощать и ограничивать многие понятия рамками. Даже самые умные и то порой не способны этого избежать. Ставлю полновесный дукат против истертого медика, что этот смертник, выходец из испанских мавров. Может из Гранады, может из допоры прикидывавшихся испанцами, но остававшийся тем, кем он есть на самом деле. Смески, они порой берут слишком много от внешности испанцев, италийцев, да кого угодно. Зато нутром оставаясь османами, маврами и прочими мамлюками, то есть абсолютно чуждыми нам существами. А потуги разного рода миссионеров они даже при удаче сменят лишь то, кому будет этот мавр в душе своей поклоняться, Аллаху или Христу. Но не нутро. Не любишь ты миссионеров, Чезаре, и даже не скрываешь. Имею такую возможность, недобро оскалился я. Потому как вижу, к чему приводит такое вот миссионерствование. Даже Изабелла Трастамара, женщина чрезвычайно умная и умеющая чувствовать любые угрозы, поняла, но не до конца. Она изгнала чужаков по вере, а заодно тех, кто лишь притворился принявшими христианство. Однако, проблема не в вере, а в душе и разуме. Есть схожие с нами, а есть абсолютно чужие, с кем мы говорим на разных языках, даже если слова одни и те же. Понимаешь меня, львица? Возможно. Но я попробую понять лучше. Потом, когда будет время все обдумать, значит, это был Мариск. Мавр с лицом, близким к испанцу либо португальцу. Смесок с душой мавра и верностью родной крови и духу. И закономерно ненавидящий нас, врагов своей веры, а теперь и крови. А куда отправились мавры всех сортов после изгнания из Испании? Кто куда, но большая часть в Османскую империю. Султан им благоволил. И сейчас ничего не изменилось. Более того, после всех понесенных поражений, объявление из Мекки джихада всем неверным, но особенно крестоносцам. Наверняка их сюда прислал кто-то из дома Османа. А уж сам Баязид II или кто-то из его деток, это уже вопрос не самый важный. Мы, конечно, должны будем это узнать. Однако, сам факт такого рода покушения многое значит и немало меняет. Сфорца призадумалась. Затем, гладя на пламя одной и десятка свечей, создававших в шатре более чем приемлемое освещение, вымолвила. Нужно научиться выявлять таких скрытых мавров, и может янычаров, они вообще могут не иметь в себе османской, мавританской и другой крови. Нужно понять, постараться придумать. Насчет этого имеются кое-какие мысли, успокоил я Катарину, немало не кривя душой. Сейчас надо воспользоваться покушением как дополнительным камнем на нашу чашу весов, а уж кого именно обвиним, не уверен, что это будет именно истинный виновник. Политика, она такая. Вы же так цените верность данному слову, Чезаре, добавила сарказма в голос Сфорца. Или эта стадия вашего пути уже закончилась? А нет, все останется так, как оно и было. Просто связать в одной речи случившееся покушение с иными кознями наиболее вредного для нас врага труда не составит. Остальное люди додумают сами. Есть у них, знаете ли, такая порой неприятная, а порой весьма полезная особенность, домысливать то, чего на самом деле и не существовало. Нужно лишь подтолкнуть, а там, любой предмет падает вниз, а не вверх, как мы все неоднократно наблюдали. И кто станет тем, на кого подумают внимающие речам? Скорее всего, Баязид II. Султан Аль-Ашраф Кансухальгаури сидит в своей Мекке и способен по большому то счету лишь плеваться ядом и пытаться вымаливать поддержку у остальных магометанских владык. Его племянник Туманбай Аль-Ашраф куда опаснее, но и он пока слишком ограничен в возможностях. Джихад можно объявить, но чтобы он набрал реальную силу требуется время. Много времени, тут счет идет на многие месяцы, а то и пару-тройку лет. А пока надо бы и отдохнуть. Надеюсь, вопли этих мавританских недоносков, что порой все же доносятся досюда, не помешают выспаться. Мне, не помешают. А вот у тебя, Чезаре, неожиданная чувствительность к подобному шуму для человека с такой известностью и ни одной войной в прошлом. Увы, Катарина, у каждого свои слабости, свои недостатки. Но ничего, в случае чего просто заткну уши, как это делают артиллеристы при стрельбе. Забавно, но факт. Мог в прошлом спать под звуки проезжающих под окном машин, под стук проходящих поблизости железнодорожных составов, а вот издаваемые людьми звуки то и дело будили. Учитывая же, что профессия высокооплачиваемого и кем только не разыскиваемого киллера не способствовала использованию затычек в уши, приходилось порой вставать с дурной от недосыпа головой. Здесь, да та же картина. Нет автомобилей и самолетов, зато людей вокруг, людей. И если в нормальных домах, виллах, замках это не вопрос, каменные стены, они хорошо глушат звуки, то вот во время путешествий, мрак и ужас, однако приходится терпеть. Потом, если что, добирая во время дня не полноценным сном, а скорее легкой дремой. Особенности организма, больше тут и добавить нечего. Глава 3. Великое княжество Литовское, близ Вильна, июнь 1497 года. Что есть власть? Для одних тяжкое бремя, для иных нечто естественное, присутствующее в жизни по праву рождения, для третьих нечто недостижимое, пускай даже очень желаемое. Но что она для человека, который родился близ власти, затем потерял почти все, вновь получил возможность и был в шаге от того, чтобы схватить желаемое и уже не выпускать, а затем оказался вынужден спасаться. Не просто бежать, зная, что преследовать особо и не будут, а по-настоящему, опасаясь за собственную жизнь. Именно таким человеком являлась Софья Палеолог, теперь уже бывшая русская царица и уже не жена Ивана III. Брак был расторгнут, хотя сама Софья не собиралась признавать этого самого расторжения. Более того, настаивала, что именно ее сын Василий был, есть и остается законным наследником Московского престола. А силой этим утверждением придавало то, что сейчас она находилась не где-нибудь, а в Вильно, столице Великого княжества Литовского. В том самом Вильно, где на троне сидел муж ее дочери Елены, Александр Ягеллончик. Положение его, несмотря на проигранную несколько лет назад войну Руси, было достаточно крепким. Да и все укрепляющиеся связи Александра с Яном Альбрахтом, королем Польши и родным братом, дорогого стоили. Они были тем дороже, что у польского короля не было ни жены, ни детей, да и намерений обзаводиться он ими не наличествовало. И чем дальше, тем яснее становилось, что если с Яном случится несчастье, то наследовать корону брата будет именно он. Объединение Польши и Литвы под одной короной, это было бы очень хорошо, для Софьи Палеолог и ее многочисленных детей. Особенно если учитывать то влияние, которые она имела на них, в том числе и на Елену, свою старшую и наиболее умную дочь. Да и, признать честно, Елена была куда умнее Василия, своего брата. Тот был скорее хитер и коварен, а вот насчет умных мыслей. Но Софья на сей счет не особенно расстраивалась. Она и сама могла думать за Василия, а вот Елена, та думала сама и добилась больших успехов, куда более серьезных, нежели мать, в крепкой связи между собой и супругом. Александр Ягеллончик любил свою жену и даже доверял, пусть и с подобающей в таких случаях осторожностью, а еще прислушивался к прозвучавшим от нее советам. Оттого не просто принял Софию палеолог вместе со всеми детьми, но и решился признать права Василия на наследование престола русского царства после смерти Ивана III. Не просто так, конечно, а с обещанием возврата большей части того, что было потеряно Литвой по итогам последних войн. Много-много было потеряно, а потому очень хотелось получить все эти земли обратно. Ягеллончику хотелось одного, а вот Софье палеолог другого. Но не бежавшей в Литву с малой частью своих сторонников неудачливой мятежнице было проявлять явно свои желания. Требовалось действовать, но с опаскою, дабы не промахнуться во второй раз. Великое княжество Литовское было последней для палеологов возможностью вернуть себя настоящую власть. А уж каким образом, это не было столь важно. Потому Софья и собрала тех, с кем можно было обсудить теперешнее довольно печальное положение, своих детей. Тех, конечно, кто уже и достиг подобающего возраста и вместе с тем готов был не просто слушать, но и говорить по делу, а не впустую языком молоть. Елена, великая княгиня Литовская, Василий, принимаемый в Вильно как единственный законный наследник Ивана III, а также младшие, Юрий с Дмитрием, не выносящие как друг друга, так и своего старшего брата. В особенности своего старшего брата, благо Василий своей надменностью и впрямь не давал повода для хорошего к себе отношения даже родным братьям. Это сейчас, вынужденно бежав за пределы Руси, он старался сдерживать свой нрав в меру сил. Старался, скрипел зубами, но то и дело срывался, оказываясь тут, в замке, пожалованным бежавшим палеологом. Опасался же грубить лишь матери, понимая, чьим умом пользуется, да Елене, от которой теперь зависело благополучие всего семейства. Что, дети, думаете, наши дела совсем уж плохи? Неспешно ходящая взад-вперед по небольшому светлому залу Софья куталась в шаль, невзирая на лето. С возрастом палеолог стала мерзнуть даже в теплое время года. Хотя лето в Литве и лето в родной Марии все же несколько разные. Василий мрачно засопел, схватив кубок венецианского стекла, наполненный красным, словно кровь, вином. Юрий с Дмитрием проворчали нечто маловразумительное, злобно косясь на старшего брата. Видимо, он опять смог их разгневать, да так, что оба на время забыли даже неприязнь друг к другу. Особенно Дмитрий, который больше остальных был раздосадован бегством в Литву, считал, что уж он-то, пользующийся у отца доверием как начинающий полководец, мог бы избежать серьезной опалы, оставшись в Москве. Мог, но, все же не осмелился рисковать, сочтя бегство более безопасным. И теперь вот немного сожалел, хотя и не говорил об этом вслух. «Отец меня все равно любит», – проворковала Елена. «Я уже писала ему и получала ответы. Я очень-очень просила, говорила о любви не только к нему, а ко всей своей семье. Ты для него любимая доченька, тебя и младших он и не собирался трогать», – процедил Дмитрий. «Угроза только для матери и нас, особенно ей и Василию. Отец не прощает покушения на свою власть. Я знаю». Елена словно стерла улыбку с лица, становясь серьезной. «А мама видела и мои письма, и ответы отца. Я стараюсь смягчить его, упросить, чтобы он не преследовал свою семью». Беспокоилась, что это вызовет возмущение других государств, разных, а не только тех, с которыми Русь и так враждует. «Если бы не наш дядя Андрей, тут Софье и сказать было нечего. Ее брат, Андрей палеолог, делал все, как надобно, покорно исполнял приказы, чтобы в итоге вместе с сестрой получить то, что по праву должно было принадлежать их роду, власть, пусть не в Риме Восточном, а Риме Третьем, что они намеревались сделать из этой дикарской Московии. Но, проклятые Борджиа, прошипела палеолог, на несколько мгновений тебя власть над чувствами изжимая кулаки до боли от впившихся в кожу ладоней ногтей. Ну вот что им понадобилось на Руси, что, торговля, она и так была, уния. Только не этому королю-тамплиеру, Он словно бы год за годом все сильнее насмехается над настоящей верой в господа. Союз с обязанным ему царем, мама, грустно вздохнула великая княгиня Литовская. Если даже отец и позволит нам, своим детям, вернуться, то не скоро. И наследник теперь Дмитрий и только он, Борджия. Они сделали так, что палеологи больше не могут надеяться сесть на московский трон, возвращаться. Сестра, ты о чем? Чуть ли не взвыл Василий. Я точно не вернусь, не хочу оказаться в монастырской темнице, в одной из тех, куда мы хотели посадить Волошанку и ее отродье. Говорил я, что Митьку нужно было следом за отцом отправить. Тогда яд могли и не найти. Доминиканцы помогли бы. Или из Стамбула прислали бы умельца. Теперь поздно. Поздно, эхом отозвался доселе молчавший Юрий. Если Борджия куда-то приходит, то они или травят, или защищают от ядов. Они лучшие. Тут все были свои, вокруг находились преданные именно палеологам люди, а потому никто и не думал сдерживаться, скрывать что-либо. В том числе и прямую причастность к смерти Ивана Молодого, сына Ивана III, и не просто наследника, а еще законного соправителя. «Я не хочу быть простым изгнанником-нахлебником», — аж взвизгнул Василий, и силой поставив уже почти пустой кубок на стол. «Деньги, что мы сумели взять, рано или поздно закончатся. Мама, что нам теперь делать? Ты должна знать, ты же умная. Расплачься еще», — процедил Дмитрий. «Мне тоже нужен хотя бы один хороший город во владение, не откажусь и от большего. Только кто нам их теперь даст? Ее муж», — кивок в сторону Елены. «Может и даст, один на всех. Хватит, чтобы жить. Жить и сожалеть об утраченном. Если только помощь Ягеллончику с присоединением Польши. Быстрым присоединением, а не когда-нибудь потом. Хочешь, чтобы нас и отсюда выгнали?» Поежился как бы наследник русского престола. «Не о том говорите». Елена уже не ворковала, скорее каркала, пусть и не хрипло, а звонко так, убедительно. «Третий Рим. Эта идея, она не привязана к Москве. Мы, палеологи, есть наследники Византии. Только мы, других попросту не осталось. Где мы, там и Третий Рим. Если отец выбрал другое, то нам остается лишь оставить надежду на возвращение в Москву и найти другое место, чтобы там воздвиглась наша мечта». Елена была убедительна, своими словами сумев задеть струны в сердце, если не всех, то большинства. Сама Софья палеолог согласно кивала головой в такт словам дочери, прежде чем самой дополнить произнесенные вслух мысли родной крови. «Учитесь у своей сестры, дети. Она поняла то, к чему я старалась вас подвести. Да, у нас не получилось сесть на Москве. Горько, обидно, но преодолимо. Зато я смогла сделать так, чтобы наша кровь закрепилась и на других престолах. Пока на литовском. А еще есть Польша. Положим ее в карман Александру, тогда он станет ценить свою милую жену, нашу сестру и дочь еще сильнее. И ждать еще два десятка лет», — вздохнул Дмитрий. «Пока Елена родит мужу наследников, пока она подрастут. Долго. Спешить иногда куда опаснее. Очень часто опаснее», — прошипела бывшая русская царица. «Я поспешила, слишком насела на Волошанку и ее хилое отродье. Нужно было или травить щенка сразу, или выжидать до последнего, опутывая Ивана верными нам людьми, убрать Курицыных, Ряполовских, Патрикеевых, но до поры не лезть к патриарху. Но нет, я возгордилась, подумала, что раз все идет так хорошо, то можно сделать несколько шагов там, где следовало ограничиться парой, может быть и одним. И вот, снова я этой ошибки не допущу». Долгие годы, уже пьяненько улыбнулся Василий. «Эх, а мне еще невесту искать. И какую теперь? Тебе подобающую, дурень?» — окрысился Юрий. «Умный и богатый такой, как ты, не надобен». Так-то Василий был очень осторожен, скорее даже трусоват, но хмель, он порой еще и глупой храбрости придает. Вот и попытался старший сын Софьи ответить, может, словом, а возможно и ударом, но... Резкий окрик матери, и вот уже оба брата вынужденно успокаиваются, словно облитые водой из ведра дрочливые деревенские гусаки. «Мы должны помогать друг другу, а не грызться, как голодные псы за пустую кость. И я не сказала, что мы должны только лишь ждать. Здесь, в Вильно, наша безопасность. Елена будет делать все, чтобы ее обеспечить. Не только это, мама. У меня на тебя много надежд, дочка», в кои-то веки искренне улыбнулась главная в семье палеологов. «Но сейчас нужно успокоить твоих нетерпеливых братьев. Мы вновь заговорили о Третьем Риме и вспомнили, что он может возникнуть в любом месте. но легче всего его воздвигнуть на землях, принадлежавших Византии, тех, на которые мы имеем право как потомки императоров. Наш дядя продал по дешевке права почти на все, кроме морей, возмущенно выкрикнул Дмитрий. Чем он только думал, на что надеялся? На меня, сказала, как отрезала Софья. Нужно было много денег, чтобы стать в Москве не просто женой царя, но и той, кого начнут слушаться и бояться. А этот глупый король Карл, который купил короны Константинополя, Трапезунда и Сербии. Чезаре Борджиа не остановило это, когда он отдал Сербию своей сестре, Лукреции. В Париже и слова сказать не осмелились. Понимаете, дети, сила, у кого она, тот и прав, подтвердила очевидная Елена. Ты могла в любой день отречься от того, что сделал дядя Андрей. С высоты московского престола, не просто так. Разгорячившаяся от важных разговоров Софья наконец сбросила шаль прямо на пол и, остановившись совсем рядом с дочерью, посмотрела на нее с большой такой надеждой. Раньше она надеялась, что Василий станет достойным наследником, но, увы, сыновьями ей, можно сказать, не повезло. Старший оказался разве что хитрым, но эта самая хитрость соседствовала с трусостью. Юрий был просто недалек, непригоден для чего-то сложного. Дмитрий. Видна была готовность сражаться, разрывать на части врагов, но лишь тогда, когда присутствовала уверенность в имеющейся за спиной поддержке. О младших пока не все было ясно, но вот Елена, она уже оправдала многие возложенные на нее надежды. И, пожалуй, именно старшая дочь способна была понять всю глубину новых, вынужденно изменившихся намерений по возвышению династии палеологов, тех намерений, которые настало время приоткрыть. Османская империя доживает последние месяцы. Будет чудом, если от нее через год не отколются еще несколько кусков. Болгария, Трансильвания, может и вся Валахия. Или сыновья Баязида II оторвут каждый по куску от владения ослабевшего отца. Скорее они убьют друг друга в борьбе на отцовский трон. Так у них принято, буркнул Дмитрий. Среди османов остается только один. Еще с Мехмеда так. Времена изменились. Все не удержать. Покачала головой Софья. Глупые могут попробовать, а умные возьмут то, на что у них хватит сил. Мне стало многое известно. Дядя Мануил. Эти два слова, произнесенные Еленой, напомнили палеологам о том, что и в Стамбуле, в самом сердце умирающей империи, у них есть глаза, уши и коварный разум, который, как многим казалось, слишком долго находился в ничего не делании. Или это было не совсем так? Точнее сказать, совсем не так. Ведь не просто так византиец уже как два десятка лет назад вернулся в уже не Константинополь, но Стамбул, как бы сдавшись на милость Мехмеда II, понимал, хитрец, что такого человека, готового говорить, открывать многие тайны и давать нужные советы, не тронет даже давний враг. А случилось это самое возвращение через 5 лет после свадьбы Софьи палеолог и Ивана III, как раз к тому времени, как стало ясно, палеологи сумели закрепиться в Москве, получив пусть не власть, но возможности. Софья в Москве, Андрей в Европе, мечущийся меж монаршими дворами вроде бы как ничтожный проситель, а на деле собирающий важные слухи, сплетни, выведывающий и вызнающий маломальски пригодное для рода. А что тогда там, близ прежних владений? Все верно, именно Мануил палеолог и его сын Андрей, который ради пущего укрепления своего положения даже принял ислам, став именоваться Мехмед Пашой и служа при османских судах в Стамбуле. Вроде и не очень важное место, но зато сколько позволяющее узнать для сообщения сперва отцу, а потом доставляемое в Москву и Андрею в Европу. Основа в Москве, поддержка из Европы и Османской империи. Все ради восстановления прежнего величия и, возможно, возвращения законно принадлежащих роду палеологов земель. Так было задумано. Однако, появление интереса Борджиа к Москве. Затем вроде скрытая, но в то же время очевидная поддержка Елены Волошанки и ее сторонников в борьбе за наследование русского престола. Арест и заключение в подземельях замка святого ангела Андрея Палеолога, который, понятное дело, в обмен на жизнь должен был рассказать если и не все, то многое. Спрашивать Борджиа умели, а солгать им так, чтоб поверили. Софья знала, что ее брат не настолько умен и хитер. Зато оставались Мануил и его сын в Стамбуле. Мало кто знал, что именно там делает самый старый из палеологов. Зато знающие осознавали, насколько он должен был оказаться важен потом. Да и до этого. Совсем не просто так Иван III после долгих раздумий решился на временный союз с крымским ханом Менглагирием. Не из прихоти султан Баязид II милостиво и с почтением принимал послов царя русского, попутно заключая договоры о торговле. Работу Мануила можно было назвать безукоризненной, настолько тонко он своими советами и заработанным доверием подводил султана к нужным действиям. Османам не тягаться с теми, кто с молоком матери впитал в себя истинно византийскую склонность к интригам, а воспитание отточило ее до близкой к совершенству. И вот теперь в своих письмах, передаваемых с верными людьми, Мануил сообщал, что Османская империя умирает. Трагедия. Нет, палеологи были рады, что увидят крушение врага, лишившего их власти над родовыми землями. Досада от того, что рушатся имеющиеся связи и все еще возможные, пускай вновь отсроченные, планы. Опять же неверно. Там, где многие видели крах, они могли разглядеть возможность. Какую возможность? Воспользоваться противоречиями и в нужное мгновение сделать одному, а то и нескольким из притязающих на куски империи предложение, от которого тем будет очень сложно отказаться. А уж потом вовсе не обязательно выполнять все обещанное или даже часть. Но тут уж как получится, не все можно предугадать, это палеологи успели понять и даже принять. У нас нет войск, мама, со скорбью в голосе вздохнул наиболее воинственный из детей Софьи, то есть Дмитрий. И даже если муж Елены поможет своими воинами и в найме готовых сражаться за золото, как мы сможем противостоять пусть умирающей, но еще грозной Османской империи? Путь либо через враждебную нам Молдавию, либо через Польшу и Венгрию. Это далеко, сложно, очень опасно, и приведет только к гибели войска, которого все равно нет. Воюют не только мечами, сын. Сначала слова, потом обещания, а уже после, если не удалось добиться желаемого, следует использовать отравленный кинжал. Мы начнем убаюкивать песнями сирен того, кто более прочих боится за свое положение и жизнь, если Османская империя начнет распадаться на куски. Того сына султана Баязида II, который сидит не в окружении единоверцев, а окружен большей частью христианами, помнящими о своей вере и смиренно ждущими освобождения от гнета. Махмуд в Варне или Мехмед в Салониках, мигом уловила подсказку матери Елена. Тот, что в Салониках, по-доброму улыбнулась Софья своей любимице. И знаете, почему именно он? Мария, хихикнул Василий, там нас помнит, и не только там, а вообще греки. А болгары были бы полезнее, вздохнул Дмитрий. Я про восстание против османов. Тут Софья лишь отмахнулась от смотрящего исключительно в сторону войны сына. Палеолог не хотела рисковать, ставя на силу меча. Не в нынешнем положении, когда своих мечей почти что и не было, если не считать тех немногих, кто вместе с ее семьей бежал от гнева Ивана III. Да и то, немалая их часть наверняка предпочтет покровительство Александра Ягеллончика, а вовсе не беглой царицы. Или будет рядом лишь до тех пор, пока ее сундуки с золотом и каменьями не покажут дно. А этого ждать не так и долго. Неудача с казной в Белоозере, которую она надеялась захватить, изрядно подточили еще несколько возможных планов. Потому оставалось лишь то, что мало зависело от золота. От большого количества золота, если быть честной. Вместе с тем не только из-за опасения ввязывать в полноценную войну она опасалась лезть в болгарские земли. Была и другая причина, не менее, а то и более весомая. Нам нельзя еще раз вызвать неудовольствие Борджиа. Лучше всего и вовсе не привлекать их внимание, нехотя выдавила из себя глава рода палеологов. Они лишь выскочки, которым...